и его последствиях, Гай вызвался помогать мне приводить в порядок жилище Тины. Это оказалось довольно трудной задачей. Кроме ценных книг и игрушек, родители Тины завалили девочку огромным количеством бесполезных пустяков, блестящих побрякушек, аляповато раскрашенных клоунов. Большая часть их лежала в коробках нетронутой. Очевидно, Тине была не по душе безвкусица, судя по подаркам, приводившая в восторг старших Дирсли. Гримасничающие куклы, отвратительные маски, книжки со страшными картинками, купленные, как мы решили, во время заграничных путешествий. Когда все было приведено в порядок, и я принесла из оранжереи зимние цветы и горшки с разноцветными растениями, мы с удовлетворением взглянули на плоды своих трудов. Ни одна девочка не пожелала бы лучшей комнаты для игр. Все утро мы разговаривали о столах, стульях и других столь же прозаических предметах. Но когда настало вечернее затишье и был зажжен свет, пришло время доверительных разговоров. Робко и просто Гай рассказал мне, как однажды ночью, когда они стояли лагерем неподалеку от разрушенного города, затерянные в лесной глуши, его, еще не избравшего свое поприще, призвала святая церковь. Он услышал голос, но не слова. Услышал и повиновался. Гай пробовал, когда представлялась возможность подготовиться к новому поприщу, предаваясь размышлениям, молясь и изучая Писание. Но, оказавшись вновь дома, он надеялся получить дальнейшее наставление какого-нибудь духовного лица, имеющего опыт приготовления молодых людей к святому служению. Перед тем, как покинуть Южную Америку, Гай написал кембриджскому другу, настроенному таким же образом, с просьбой прислать ему список людей, к которым он мог бы обратиться. Ответ друга дожидался его дома среди других писем. «Но я не могу вступить на этот путь, прежде чем не попытаюсь еще раз заслужить ваше прощение», — сказал Гай. «Мистер Эллен приехал в Парбора до того, как у меня появилась возможность написать вам снова. Он сообщил вам, что 2 года назад я написал письмо, которое до вас не дошло». «Нет, он ничего не писал. Жаль, что я этого не знала. Я писал от своего имени и от имени Лоуренса. Гай, дорогой, и вы напрасно дожидались ответа? Не думайте больше об этом». Мы обменялись рукопожатием. Не успели мы заговорить вновь, как доложили о приходе мистера Рэндалфа. Он пришел задать все тот же вопрос, что слышно о Тине. Но сообщил и кое-какие новости. Это было уже после того, как я представила Гая. О приезде моих пасынков мистеру Рэндалфу было известно. Думаю, что все в Клинтон-Сент-Джеймс только и делали, что обсуждали, как и почему это случилось. «Мистеру Сесилу предложили приход», — поделился он с нами поразительной новостью. «Не знаю, что я буду делать без своего дорогого коллеги, но я рад, что его будущее обеспечено». Намек, сдержанный, как того требовали обстоятельства, был мною понят. «Это предложение будет способствовать браку мистера Сесила и мисс Мэйбл Уилкокс». Обратившись к Гаю, я объяснила, что мистер Рэндалф и помогавший ему мистер Сесил в течение нескольких лет готовили молодых людей к рукоположению, знакомя их с теоретическими и практическими сторонами предстоящего им поприща. «У вас сейчас 3 или 4 учеников?» — спросила я мистера Рэндалфа. «3 у меня в доме. Больше я не мог там разместить», — ответил он. «И еще 2 квартируют в деревне. Все они надеются стать священниками в ближайший рождественский пост. А в новом году, если Бог даст, я начну занятия с 5 новыми». «Я знаю, что эти труды радуют вас», — заметила я. «Эта работа мне по сердцу», — ответил мистер Рэндалф, тепло прощаясь с Гаем. Ему явно было приятно осознавать, что мои пасынки в трудную минуту оказались рядом со мной. После его ухода Гай показал мне письмо своего кембриджского друга. Список возглавлял мистер Рэндалф, чья характеристика была выдержана в самых теплых тонах. Гай признался, что собирался обратиться к священнику, чье имя стояло в списке следующим.